Глава вторая. «Она умерла?» – испуганно спросила я. Я стояла сейчас в уютной и очень милой гостиной, вся обстановка которой была выполнена исключительно в розовых тонах. Ковер, мягкий диван и несколько кресел, даже бархатные гардины. Исключительно пасторальное убранство. И тем более диким на этом фоне выглядела разбитая хрустальная ваза и смятые, растерзанные бутоны роз, над которыми висело плотное зеленое марево блокирующего заклинания. Как будто тут произошла какая-то драка, в результате которой цветы растоптали по полу. Да-да, это был именно мой букет, который чуть ранее Бреттани украдкой забрала из уборной. «Нет, Бреттани Коул жива», – поспешил заверить меня Фредерик, который внимательно следил за моей реакцией на неприятные известия. Хмыкнув, добавил. «Ей повезло. Относительно, конечно. Когда смертельное заклятие, вплетенное в аромат цветов, начало действовать, она как раз стояла. Видимо, склонилась над букетом, желая насладиться запахом. Ей стало дурно. Она потеряла сознание и в итоге при падении смахнула вазу со стола. Действие чар это, конечно, не ослабило, но на шум заглянул слуга и немедленно кинулся за подмогой». «А как она сейчас?» – спросила я с искренним сочувствием. «Она в королевском лазарете», – коротко ответил Фредерик. Придворный целитель заверил, что пару дней и Бреттани Коул полностью оправится от чар. «Надеюсь на это», – пробормотала я. «Правда?» – Фредерик со скепсисом приподнял одну бровь. «Вы действительно желаете Бреттани Коул скорейшего выздоровления?» «Ну да». Я пожала плечами, удивленная тем, что надо объяснять свои слова. Что же в этом такого странного? «Мне казалось, что вы с Бреттани друг друга недолюбливаете», — напомнил Фредерик. «И это еще мягко говоря. Или забыли про то, что она пыталась нанять меня с целью вашей дискредитации?» «И что?» — я всплеснула руками. «Бреттани чуть не погибла. По-моему, это более чем весомая причина пожалеть ее». «Правда?» Фредерик продолжал смотреть на меня с явным недоверием. «Почему?» «Потому что она человек», – проговорила я, уже начиная злиться. «Пусть у нас отношения не слишком заладились, но бывает. В конечном итоге она не сделала мне ничего столь ужасного, чтобы мечтать об ее смерти». «Вы тоже не делали Бреттани ничего ужасного», – напомнил Фредерик. «Однако она о вашей смерти мечтает». «Неправда», – я покачала головой. Мы с ней немного поговорили, ну, когда я выкидывала цветы, и мне показалось, что она слегка смягчилась, особенно когда узнала, что я приняла предложение Элдена Харпера, то есть больше не являюсь ее соперницей. «Вы приняли предложение господина Харпера?» Фредерик удивленно присвистнул. «Ничего себе! Вот так новость! И как же Дэниэль на это отреагировал?» «Не очень», – честно ответила я. Тяжело вздохнула и добавила. Точнее сказать, он был в настоящем бешенстве. «Легко могу себе это представить». Фредерик с недовольным сочувствием кивнул. «Даниэль, он, полагаю, вы не будете спорить с тем утверждением, что господин Гарьен привык добиваться своего. Любыми способами. А тут такой удар по самолюбию. И глава личной службы безопасности Его Величества о чем-то глубоко задумался, устремив взгляд на растоптанный букет. «Вы думаете, это он послал мне цветы?» – ахнула я от неожиданной догадки. «Решил таким образом отомстить мне?» «Если честно, я пока ни о чем не думаю», – сухо отозвался Фредерик. «Точнее, думаю как раз об очень многом. И в первую очередь о том, что на вас в последнее время обрушилось подозрительно много несчастий. Вам так не кажется?» «Еще как кажется», – согласилась я. Полюбопытствовала. «Кстати, а почему вы первым делом пришли именно ко мне? Неужели заподозрили, что это я пыталась отравить Бреттани?» Фредерик как-то странно улыбнулся. Вернее, он растянул губы, но глаза его оставались внимательными и очень серьезными. «Я очень рад, что ваши отношения с Бреттани наладились», – проговорил он. «Но, Оливия, боюсь, так считаете только вы. Потому как госпожа Коул обвинила вас в произошедшем, когда очнулась в лазарете». «Что?» – неверяще переспросила я. «Она что сделала?» «Она пришла в себя и первым делом вызвала меня», – спокойно разъяснил Фредерик. после чего объявила, что вы пытались ее убить. Якобы отправили ей отравленный букет, и лишь чудо уберегло ее от гибели. Вот ведь нехороший человек, мягко говоря. А я ее еще на свадьбу пригласила, растерянно выдохнула я. В блеклых глазах Фредерика заплескалась усмешка. Но хвала небу, он не стал комментировать мой такой глупый поступок. «Ну и что опять произошло?» Раздалось недовольное от двери. «Дружище, как будто не знаешь, что я страсть как не люблю рано вставать. Надеюсь, у тебя была достойная причина, чтобы разбудить меня?» Я торопливо обернулась к порогу, одновременно присев в реверансе, поскольку узнала голос короля. «О!» Рауль как-то кисло поморщился, увидев меня. «Оливия, ну, конечно. Я бы мог догадаться». Прозвучало несколько обидно, как будто это я виновата, что Фредерик побеспокоил его величество. И вообще, время как-то к полудню, и не такая-то рань. «Ну и что эта бедовая особа опять натворила?» – спросил король, подойдя ближе. Осекся, заметив зеленое марево блокирующего заклинания, и вопросительно изогнул бровь. «Госпожу Ройс пытались убить», – ровным голосом поведал Фредерик. «Опять?» Король слабо хихикнул, и я немедленно насупилась. Не вижу ничего смешного. Я всегда полагала, что королевский дворец по определению должен быть самым защищенным местом во всей стране. А получается, что тут убийцы просто так разгуливают. «Опять!» – подтвердил Фредерик и быстро изложил суть проблемы. Стоит отдать Раулю должное. Он умел слушать внимательно. За короткий рассказ он ни разу не перебил Фредерика, да и улыбка быстро сползла с его губ. «Стало быть, Бреттани обвинила в произошедшем Оливию», — наконец резюмировал он, когда Фредерик закончил говорить. Задумчиво потер подбородок и посмотрел на меня. Почему-то мне стало не по себе. Как-то сразу повеяло холодком, и я зябко передернула плечами. «Госпожа Коул не очень умная девушка», — мягко проговорил Фредерик. И я лишний раз в этом убедился. Хотя, полагаю, она была еще под воздействием отравляющих чар, поэтому мыслила не слишком здраво. Букет Оливии прислали в тот момент, когда в архиве присутствовала Шэрон и Алистер. Вы прекрасно знаете, что начальница Оливии относится к ней слегка придирчиво. Но, тем не менее, именно она и заявила об этом факте, чем полностью сняла с Оливии все подозрения. «Полностью сняла, говоришь?» Рауль хищно усмехнулся, и мне мгновенно стало страшно. «А почему ты так уверен в невиновности Оливии, друг мой?» «Как это?» Фредерик ощутимо растерялся от этого вопроса, правда, почти сразу взял себя в руки и с легкой ноткой недоумения продолжил. «Ваше Величество, если честно, я не совсем понимаю». «А что тут непонятного?» С неожиданной веселостью перебил его Рауль. «Да, букет Оливии кто-то отправил. Этот факт очевиден и неоспорим. Но, заметь, никому в архиве не стало плохо от присутствия в одном помещении с цветами. Да, но, скорее всего, отравляющее заклинание не моментального действия», — заметил Фредерик, и я немедленно воспылала к нему самыми добрыми чувствами. «Надо же, какой он все-таки милый! И плевать, что одевается странно и верит в гадания. Зато, по-моему, искренне защищает меня. Правда, совсем не ясно, с чего вдруг король принялся обвинять меня в покушении на Бреттани. Или это очередное проявление его более чем сомнительного чувства юмора?» «Необходимо было время, чтобы чары подействовали», – завершил Фредерик. «Ай, да брось!» Король досадливо поморщился и взмахнул рукой, заставив тем самым главу своей личной службы безопасности замолчать. «Мы не можем утверждать это наверняка. Теперь, по крайней мере, когда заклинание разрушено». «Не можем», – подтвердил Фредерик, кинув взгляд на растоптанные розы. «И что же получается?» Рауль потер ладони в непонятном предвкушении. Никто не видел, что Оливия делала с цветами. «Со всеми работниками архива стало быть все в полном порядке. Вот только Бреттани отравилась, получив букет непосредственно из рук Оливии. Спрашивается, где гарантии, что наша милая скромная девочка не поколдовала немного, желая избавиться от надоедливой соперницы?» В комнате после этого воцарилась тишина. Фредерик помалкивал, покусывая нижнюю губу. Его лицо словно окаменело, и я при всем своем горячем желании не могла угадать, о чем он сейчас думал. А вот король чуть ли не приплясывал от радости, то и дело кидая на меня взгляды, преисполненные торжества. «Да вы!» Первой очнулась я от ступора, вызванного такой невероятно наглой ложью. «Вы!» Фредерик негромко кашлянул, я с трудом проглотила так и крутящееся на языке ругательство. «Уму непостижимо, что король сказал все это всерьез! Я не дарила Бреттани цветы!» Продолжила я, звенящим и срывающимся от негодования голосом. «Шерон приказала мне их выкинуть, и я сделала это, оставила в уборной комнате, и не моя вина, что Бреттани решила украсть мой букет!» «Какое-то не очень убедительное оправдание!» Король с едкой усмешкой покачал головой. «С чего вдруг Бреттани забирать непонятный букет, оставленный в уборной комнате?» «Потому что она видела, как я его выкидываю!» В запале призналась я. «Видела?» Рауль высоко взметнул брови. «А это уже интереснее». «Да, видела», — с вызовом подтвердила я. «Она как раз выходила оттуда. Мы немного побеседовали. Между прочим, вполне спокойно и по-дружески». «Оливия пригласила ее на свою свадьбу», — негромко добавил Фредерик. «Я в курсе». Неожиданно произнес король и хихикнул. «Даниэль завалился ко мне вчера пьяный и долго жаловался на несправедливость судьбы». «На несправедливость?» – раздраженно фыркнула я. «Вот кто-кто, а это я должна жаловаться на несправедливость, которые так и сыплются на меня, как из рога изобилия». В серых глазах короля промелькнуло нечто необъяснимое, как будто тень сочувствия, но почти сразу оно исчезло, заменившись привычным стальным цветом. «В общем, резюмирую», – отчеканил он, сцепив за спиной ладони. Бреттани пытались отравить цветами, которые прежде побывали в руках Оливии. «Все мы прекрасно знаем, какие напряженные отношения между этой парочкой». Сделал паузу, явно наслаждаясь тем, с какой тревогой я смотрю на него. «Ох, не нравится мне, куда он клонит. Очень не нравится». Под ложечкой неприятно засосало от ожидания чего-то гадкого, и оно не замедлило произойти. «Поэтому я считаю, что именно Оливия является наиглавнейшей подозреваемой», – спокойно завершил король. Фредерик чуть скривил губы, но почти сразу вновь принял нарочито отсутствующий вид. «Что?» – от обиды мой голос дрожал. «Как это?» «Не переживай, Оливия», – Рауль доброжелательно улыбнулся. «Если ты невиновна, то следствие это непременно докажет». «А так, во дворце очень некомфортабельные камеры». «Камеры?» Голос все-таки не выдержал и сорвался, поэтому вышло что-то вроде писка полузадушенной мыши. «Ага». Рауль улыбнулся еще шире. «Посидишь пару денечков в одиночестве, отдохнешь. Кстати, если хочешь, тебе принесут любые книги. Почитаешь в свое удовольствие. Словом, не заключение, а настоящий отпуск. Я зло запыхтела от издевательского тона короля. Возмущенно взглянула на Фредерика, надеясь, что он скажет хоть слово в мою защиту. Но он и не подумал возвращаться в реальный мир. Устремив отсутствующий взгляд поверх моей головы и слегка перекатываясь с пятки на носок и обратно. «Вы ведь шутите, правда?» Жалобно спросила я, быстро-быстро заморгала, силясь сдержать слезы. «Увы, но нет». Рауль покачал головой, добавил. «Не принимай так близко к сердцу, Оливия. Так будет лучше всего. И в первую очередь для тебя же». «Но...» Я не удержалась и тихонько шмыгнула носом. Протянула. «А как же мои родители?» «Они ничего не узнают». Рауль заговорщически подмигнул. Я оторопела, воззрилась на него. «Как это ничего не узнают? Как он это себе представляет?» «Стал быть, единственная, горячо любимая дочь внезапно не вернулась с работы. Да мой отец после этого весь рочер по камушку перетрясет. Задействует все свои связи, лишь бы выяснить, где я и что со мной. О том, что ты в заключении, будем знать лишь я и Фредерик». Не меняя тона, продолжил король. «Поверь, мы оба умеем держать язык за зубами». «Да я в этом и не сомневалась», – буркнула я себе под нос. Громче, даже не пытаясь скрыть возмущение, сказала. «Но мои родители с ума сойдут от беспокойства». «Не сойдут». Легкомысленно отмахнулся от моих слов король. Жестче завершил. «И вообще, моя дорогая, это уже не твои заботы». Не забывайся, пока ты подозреваемая. И я таким образом пытаюсь сохранить твою же репутацию. Парочка лишних седых волос в шевелюрах твоих родителей явно слишком маленькая цена за мою доброту. Вот ведь нехороший человек. Ах да, совсем недавно я также думала о Бреттоне. Но суть это не меняет, как-то не везет мне в последнее время, мягко говоря. Да, кстати, раз уж речь зашла о твоих родителях. Рауль протянул руку и повелительно щелкнул пальцами. Мурлыкнул. «Твой амулет связи. Сними его, пожалуйста, и отдай мне». Я положила руку на грудь, сжала камушек, в глубине которого ощущалось упругое биение силы. «Не хочу». «Оливия!» — укоризненно протянул король. «Ну что ты, в самом деле? Не расстраивай меня. Или желаешь устроить некрасивую сцену?» «Вот как раз этого я и желала больше всего». Закатить такой скандал, чтобы стены задрожали от моего гневного крика. В конце концов, разбить о голову этого мерзавца что-нибудь тяжелое, например, вазу с конфетами, которая так заманчиво стояла рядом. Не стоит. Рауль проследил за направлением моего взгляда и осуждающе зацокал языком. Оливия, право слово, не стоит. Будь хорошей и рассудительной девочкой, как я уже привык тебя видеть. Ну. И еще раз прищелкнул пальцами. Я принялась расстегивать цепочку. Руки так сильно тряслись от негодования, что я едва не порвала ее. Но, наконец, совладала с замком. Вложила амулет в протянутую ладонь короля, и по его губам скользнула тень улыбки. «Умничка!» – негромко похвалил он. «Не переживай, я его не потеряю». Затем обернулся к Фредерику, который отстраненно взирал на всю эту сцену. Отрывисто приказал. «Проводи Оливию в камеру». «Как вам будет угодно, ваше величество», – бесцветно прошелестел глава личной службы безопасности. Чуть наклонил голову, посмотрев на меня. «Не хочу!» – я возмущенно топнула ногой. «Вы не имеете никакого права задерживать меня и тем более запирать где-то!» «О нет, моя дорогая», – почти пропел король. «Лично я имею право на что угодно». Я растерянно взглянула на Фредерика. Невольно прижала к груди руки, словно умоляя его о помощи. Тот дернул щекой, виновато пожал плечами и шагнул ко мне. «Простите, госпожа Ройс», — проговорил он. «Мне самому до безумия неприятна эта ситуация, но приказ есть приказ». «Не усугубляй, Оливия», — холодно посоветовал король. «Иначе Фредерику придется применить силу. Это будет и ему неприятно, и для тебя больно». Несколько секунд я боролась с невыносимым желанием презреть все доводы здравого смысла и инстинкта самосохранения и рвануться на этого невыносимого, нахального и противного типа, надавать ему хлестких оплеух, расцарапать лицо в кровь, да просто грязно обругать, дав, наконец-то, выход гневу и негодованию. Рауль наверняка понял, какие эмоции меня одолевают в этот момент, и почему-то обрадовался. В его глазах запрыгали озорные смешинки, и он весь замер в ожидании моего нападения. Ах, как бы было замечательно раз и навсегда стереть эту безумно раздражающую ухмылку с его лица. Я даже покачнулась вперед, но Фредерик мгновенно стал между мной и Раулем. «Оливия!» – укоризненно протянул он. «Успокойтесь!» Я медленно и с усилием моргнула, затем втянула в себя воздух и задержала дыхание, силясь утихомирить взбунтовавшиеся нервы. Тихо выдохнула через рот и с немым вызовом вздернула подбородок. Ладно, я не доставлю Раулю такого удовольствия и не стану устраивать сцен, хотя он, по всей видимости, надеется на обратное. В камеру, значит, в камеру. Будет мне урок на будущее. И какой же... Со скепсисом вопросил внутренний голос. По-моему, и без того было понятно, что королю доверять нельзя. Да и вообще. Как-то слишком много уроков на тебя в последнее время свалилось. Идемте. Фредерик приглашающе взмахнул рукой, предлагая следовать за ним. Я кинула последний злой взгляд на Рауля, который не переставал улыбаться, и прошествовала к выходу с гордо поднятой головой.